Куда ты, Ленечка, фрак свой спрятал? Ты же, говорят, в Питере форс держал, под джентльмена работал. Манишка, манжеты, запонки с сапфирами, трость с накладкой серебряной. Не бандит фартовый, а какой-то Арсен Люпен. Или врут? Вид у тебя, извини, больно уж пролетарский. Леониду вспомнилась собственная старая шутка. Увидеть утром Блюмкина и не дать в морду — день пропал. Тогда обошлось без драк, но желание не забылось. «Не молчи, Леня, я, знаешь, человек не слишком терпеливый». Бывший старший оперуполномоченный покосился на бывшего друга. «И так бывает. Ни разу не ссорились, а жизнь развела. Жизнь и смерть». «Потерпишь, Яша. Куда тебе деваться?» Яков покачал черной головой, стер с лица глупую улыбку. «Ну, здравствуй, Пантелкин. Рад, что ты жив. Остальное, как говорится, приложится». Руку пожимал от всей души с хрустом. На миг почудилось Леониду, будто не бывший, а самый настоящий друг-товарищ заглянул на тюремный огонек. Не было у него в чрезвычайной комиссии никого ближе Жоры Лафара и веселого одессита Якова. Вместе в путь отправились, да не вместе пришли. «Я тоже рад, Яша. Приятно, когда свой своего на расстрел провожает». Блюмкин пошевелил толстыми губами, но улыбаться не стал. Скользнул взглядом по камере, словно жилье снимать собирался. Носом длинным дернул. «Мы с тобой оба везунчики, Леня. Лучше в смертной камере, чем в казенном гробу. Меня к расстрельной стеночке трижды прислоняли. Бомбу кидали прямо в койку. Один раз стряхнин подсыпали. А я, как видишь, еще бегаю. Такой вот мазал, как говаривали мои предки с молдаванки. Кстати, это тебе». Широкая волосатая кисть нырнула в карман кожанки, долго там рылась, извлекла коробку папирос. «Презент». По желтой этикетке красная полоска наискось. «Пачка», — прочитал Леонид вслух. «Где ты только такую дрянь покупаешь?» «Нигде, кроме как в Моссельпроме», — расхохотался Блюмочка. «Бери, не брезгуй. Дымишь, значит, пока живой». Из кармана появились еще две пачки. Затем рука, чуть помедлив, вынула зажигалку. «Курнем, Леня?» Щелчок вышел резкий и громкий, словно выстрел в пустом подвале. «А насчет фрака я почти не шутил. Есть у нас молодой да писучий Лева Шейнин, хочет про фартова чуть ли не роман изваять. Сунулся к начальству. А ему намекнули, что старшего оперуполномоченного Пантелкина поминать не след, и многое иное тоже. Вот он и выдумал фрак. Ты у него станешь телеграфистом, проигравшим в рулетку казенные деньги». Леонид слушал всю эту ерунду вполуха, стараясь не пропустить момент, когда Блюмочка заговорит о деле всерьез. Прием старый, всем следователям ведомый, заморочить голову, задурить до звона в ушах, а потом вопросец сходу да с жару. Ответ не важен, интересна реакция. «В Питере сейчас чистка. Всю группу, что тебя ловила, по Союзу рассылают. Дальше едешь, тише будешь». Они, бедняги, орденов ждали. «А знаешь, откуда фото в газетах появилось? Труп в морге взяли, чуть ли не первый попавшийся, и гримировать принялись. Есть старая полицейская метода, при опознаниях применялась. На снимке и не отличить, даже глаза как у живого. Кстати, ты по фиалке работал?» Папироса в руке даже не дрогнула. Леонид стряхнул пепел, удивленно повернулся. «Это когда Юденич на Петроград шел? Октябрь 1919-го?» «Подпольное правительство профессора Быкова. Фиалка — это связная поля Дюкса. Я тогда отвечал за переброску через фронт». «Не договорил». С Блюмкиным взглядом встретился. «Нехорошо», — смотрел бывший друг Яков. «Значит, работал», — дернулись толстые губы. «Врать ты умеешь, Леня, но только очень уж штатно. Связную Гортензия звали. не с твоей памятью цветики-лютики путать. Не удивляйся, я все твои дела пересмотрел, прежде чем сюда наведаться. Нет, не про Евгеньича речь и не про октябрь. Летом 1918-го Георгий Лафар несколько раз приезжал в Петроград. Не поверю я, Ленечка, что вы с ним не виделись. Своих людей у него в Питере, считай, и не осталось. Как было тебя на помощь не кликнуть? Солгать не удалось. Леонид прикинул, для кого может стараться его бывший друг Яша? Для гражданина начальника секретно-оперативного управления? Едва ли. Блюмочка летает высоко, лошадь в петлицах не его масштаб. Фиалка — это папка. Я ее не открывал, не читал, содержимым не интересовался. Описать могу. Не слишком толстая, желтый картон, белая наклейка, надпись черными чернилами. Блюмкин вздрогнул, приоткрыл рот, сглотнул. Под словом «фиалка» дата тоже чернилами. Май 1918-го. Тесемок нет. Папка перехвачена резинкой. «Резинкой», — задумчиво повторил Яша. «Дуракам счастье, а умным забота. Это я, Ленечка, не о тебе. Когда Георгия посылали на юг к французам, он что-то чувствовал. А может, и знал, что сдадут, чужими руками прикончат. Я тогда после Мирбаха был в бегах, прятался у гетмана на Украине. Братцы эсеры меня неплохо опекали. Предложил я ему уйти, если надо, и за кордон помог бы выбраться. Георгий отказался». Леонид называл старшего друга Жорой. Блюмкин только полным именем. Он решил подстраховаться. Фиалка — одно из нескольких очень важных дел, к которым Георгий имел отношение. Сейчас эта страховка стоит еще дороже. Как говорят верящие в товарища Бен Пандиру, яичко к Христову дню. Леонид прикрыл глаза и вновь увидел мертвое лицо Жоры Лафара. Белые губы сжаты, резкие морщины рассекли желтый восковой лоб. Недвижные слепые глаза смотрят в вечность. «Умри ты сегодня, а я завтра». Его друг понял это слишком поздно. «Здешние идиоты, Леня, мечтают вышибить из тебя показания на верхушку питерского ГПУ. Тамошние товарищи подложили совершенно некошерную свинью руководителю Петросовета Зиновьеву. Свинья в данном конкретном случае — это, извиняюсь, ты. Точнее, страшный и ужасный бандит Фартовый. Ой-вей, Зиновьев человек очень обидчивый. У него хватает друзей столицы, пусть его. Однако схарчить товарища Мессинга дело может быть и нужное. Но это мелко. Мелко. Блюмкин шагнул ближе, посмотрел прямо в глаза. Уже не голос, шепот. «Леня, Ленечка, не выжить тебе без меня, не спастись. Тюрьма эта особая. Для таких, как мы с тобой, строена, из нее не бегут. Помоги мне, а я тебе помогу, выручу. Фиалка, не папка, не буквы на бумаге. Это имя, Леня, очень, очень важное имя. Георгий не зря документы прятал. Только не спасли они его, а тебя спасут, вот увидишь. Отдай, Леня, скажи, где прячешь, скажи!» Леонид отстранился, подошел к двери, что из силы ударил кулаком. «Охрана!» Затем обернулся, взглянул прямо в черные зрачки. «Мы в камере вдвоем. Я и один бывший из тех, что поумнее. Его тоже ломали. И знаешь, что он мне сказал? Если бы над прахом вашего друга хотели надругаться, вы бы согласились указать дорогу к его могиле?» А я еще понять не мог, как такое бывает.